27. Рейзер. В ночь перед тем, как отправиться с Бейлом летать в потоке, Рейзер не могла заснуть, поэтому она работала. Ее всегда успокаивало видение заметок от руки. Так было надежнее, но к тому же что-то особенное виделось ей в том, как ручка бежит по бумаге, а одни и те же слова всегда выглядят немного по-разному. На мониторе слова становились всего лишь информацией. Они в любом случае становились ей в тот момент, когда правдивые рассказы сливали наблюдения Рейзер со всеми остальными фрагментами, не только используя их напрямую, но также изменяя детали, чтобы создать новую информацию. Авторы правдивых рассказов писали главные истории сайта, но их дополнительные записи и данные памятников становились семенами тысяч других правдивых рассказов, которые ежемесячно синтезировала Пьютерия. Иногда Рейзер думала, что для правдивых рассказов ее заметки ценнее, чем сами рассказы. Она пожевала кончик ручки, гадая, что на самом деле думает Бейл о том, как она зарабатывает на жизнь. У нее не получалось выкинуть его из головы. Что же в нем было такого? Рейзер вернулась к тексту, написанному, когда она думала, что его убили. Обычно она могла вытянуть из человека все истории за несколько часов, а теперь тратила неделю на один единственный текст. Да и с тем лажала. Никому не нужно было такое количество подробностей. Читатели хотели что-то узнать, но еще они хотели ясности. Хотели, чтобы хорошее ярко сияло, а от плохого воняло злом. Хотели правосудия и наказания, хотели улыбаться в финале и убедиться, что, какой бы тяжелой ни была сейчас жизнь, в конце концов все станет вот так. И еще читатели правдивых рассказов, похоже, хотели соприкоснуться с рассказчиком. Личным подходом Рейзер было вписывать себя как автора, как пусть и льгу прах в своей истории. Выдавать часть приемов, демонстрировать подписчикам, как это работает, как это строится, а потом, если повезет, все равно удивлять их в конце. Рейзер пыталась представить, как на самом деле завершится история Бейла. Не так, как она намеревалась сейчас написать, это уж точно. В ее рассказе Бейл обыграет убийцу, спасет Таллина и разрушит план по уничтожению щита форпоста. В 4 утра она увидела, что рассказ хорош и лучше уже не станет. Оставалось только поменять имя Бейла. Она придумала что-то из 3 слогов с ударением на первом. Скормила рассказ тихо гудящему Пьютеру, а следом отправила все свои заметки. Куски разговоров, разрозненные описания мест, завтраков и путешествий, и красок, и боли. Спасибо, Рейзер. Материалы получены. Загружаю данные. Она залила гущу кафе воводкой и остановила взгляд на пустой стене. Допустим, что Бейл прав, что У действительно работал не один. Стоило прийти к этому выводу, и история отлично сходилась. Загружаю данные. Если бы это писала она, то изобрела бы именно такого сопсихопата, о котором говорил Бейл, и этим объяснила бы выживание самого Бейла. Второй псих прикончил бы Флэшика, когда тот собирался убить Паксера. Это значило бы, что сопсихопат был даже лучше Флэшика, во что верилось с трудом. Но каковы были бы его мотивы? Она залпом выпила шершавый коктейль и пожевала молотый кафе. Это был всего лишь рассказ. В рассказах такое допустимо. Люди хотят верить. Пока ты их отвлекаешь и проворачиваешь все быстро, они это проглотят. Данные загружены. Пьютер перестал гудеть. Она установила соединение с памятником и стала ждать. «Данные консолидированы, очищая поле источника памяти. Ждите!» Рейзер снова взяла ручку и занесла ее над блокнотом. «Наверное, она сможет из этого что-то сделать». «Очищая поле источника. Ждите!» Не хватало только мотива, и он, конечно же, не мог не быть бредовым, потому что эти двое были психами, и читатель почувствовал бы себя обманутым. Один психопат еще может сойти тебе с рук, но невозможно упихать в один рассказ двоих, как бы стремительно он ни развивался. Это как выбросить 2 шестерки. Очищая поле источника, ждите. Разве что они на самом деле не были психами. Ни тот, ни другой. Поле источника очищено. Спасибо, Рейзер. Так в чем заключался мотив? Оставив ручку, свисающей с губ, она потянулась очистить экран и замерла, глядя на формирующиеся там слова. «Критическая остановка». Этого она раньше не видела. «Пожалуйста, не повторяйте, не прекращайте ведение записи и сочинение рассказа. Пожалуйста, соберите больше информации об этом субъекте. Спрос на материалы данной категории в настоящее время крайне велик. Пожалуйста, предоставьте больше информации. Данный субъект представляет крайнюю важность». «Какой субъект?» – прошептала она. «Субъект Бейл». Рейзер долго смотрела на инструкцию. Она прочитала эти два слова так, будто они просто сообщали ей, что сейчас популярны духоподъемные рассказы о Паксе, а потом так, будто они говорили, что правдивые рассказы разглядели в истории Бейла что-то необычное. Нет, неправдивые рассказы. Что Синт что-то разглядела. А потом она подтвердила получение указания, выключила защищенную мониторию и легла в постель. Ночью Рейзер проснулась, думая о Синт. Она попыталась вспомнить ту ночь, когда Таллин чуть не погиб, а Бейл его спас. Она помнила, как вернулась из бара, как говорила Синт о Ларене Гэмлиле, но не могла вспомнить, как уснула. Не случилось ли чего-то еще? Она вдруг похолодела. Существовала некая устаревшая технология. Рейзер слышал разговор о ней, но не слышала, чтобы ей пользовались. Может, разгадка в этом? Неужели из нее сделали куклу? Синт вела себя странно. Может, ее программа взломана? Нет. Это все была ерунда. Никто и никогда не помнит, как засыпает. Паранойя Бейла была заразна. Таллин. «Мы беспокоимся о вас, Таллин», — сказал Лоут. «И из-за вас», — сказала Беата. Таллин пытался удержать глаза открытыми. Он не должен быть настолько уставшим. Зачем они его разбудили? Он нуждался в сне. «Какой сейчас день?» — спросил он. «Сейчас день», — сказала Беата. «Вы помните, что делали прошлой ночью? Или что делали последним?» «Пожалуйста, поговорите с нами», — сказал Лоуд. «Расскажите нам о платформе». Он посмотрел на Лоуда, пытаясь сконцентрироваться. «Когда я в клетке, я вижу колыбель сети. Я помню, как она меня поймала. Но когда я не в клетке, я этого совсем не помню». «Но вы помните это сейчас, Таллин?» Он огляделся. «Казалось, прошло какое-то время. На этом ли месте стояли челомехи еще мгновение назад?» «Что? Расскажите нам, что видите из клетки», — сказал Лоуд. Таллин попробовал вспомнить. «Я вижу на палубе козловые краны». «Сколько кранов вы видите?» — сказала Беата. 5, — ответил он. «Между ними равные расстояния. Позади меня огражденный переход, ведущий прямо к клетке, и огражденные переходы, ведущие к кранам. Я вижу площадку для аварийной посадки и двери в жилые помещения и помещения для отдыха». Таллин утомился и закрыл глаза. Когда он их открыл, Беата стояла на месте Лоуда, а свет изменился. И, кажется, Таллин сидел в другой позе. «Это хорошо, Таллин», — сказала Беата. «Вы когда-нибудь вспоминаете, как попали в клетку?» — спросил Лоуд. «Или покинули ее? И чешется ли у вас спина?» «Вы можете двигаться в клетке?» — спросила Беата. «Можете повернуться?» «Вы же знаете, что не могу», — ответил Таллин. «Я прихожу в сознание уже там, а потом снова оказываюсь здесь. Я не помню, как попадаю в клетку или как покидаю ее». «И все же вы видите так много», — сказал Лоуд, — «и у вас чешется спина». «Я правда в клетке?» — спросил Таллин. «Она настоящая? Вы говорили, что настоящая». «Клетка такая же настоящая, как и вы, Таллин», — сказала Беата. «А вы настоящий. Вы помните о платформе что-нибудь еще? Расскажите нам, что вы помните. Сейчас у вас чешется спина? Она чешется, когда вы вспоминаете?» Он помотал головой, но она прояснилась не до конца. «Что вспоминаю?» «Да, Таллин, что вы вспоминаете?» — сказал Лоуд. «Я помню...» Но воспоминание ускользнуло. Рейзер. Рейзер со взятым на прокат летным костюмом отправилась к потоку на шаттле. Она прилетела на час раньше, но Бейл уже ждал на посадочной площадке. «Я еще не готова летать. Хочу сначала смотреться», — сказала она. «Нет, ныряем сразу». Он оглядывался по сторонам, пока они шли, медленно позволяя другим обгонять их. С того же шаттла сошли еще несколько пассажиров, и Бейл внимательно разглядывал каждого, когда они проходили мимо. Одни не обращали внимания, другие отвечали взглядом на взгляд, но ни один ничего ему не сказал. Когда Рейзер с Бейлом сошли с площадки, он спросил. «Ты кого-нибудь узнала?» «Нет, а что?» Он искоса глянул на нее, а потом сказал. «Может, я потом устрою тебе экскурсию?» По его лицу Рейзер увидела, что спорить не стоит, и пошла следом за ним по грубо вырубленному тоннелю с его смазанными стоп-снимками летунов его списками побитых рекордов и погибших людей. Она думала о том, как правдивые рассказы снова закрепили за ней Бейла, и чувствовала, что стоит ему об этом рассказать. Но его и так уже грызла паранойя, и что хорошего в том, чтобы ее подкармливать? В раздевалке она сбросила одежду и начала натягивать взятый на прокат костюм. Она не знала, почему Бейл так торопится. «Готово?» — спросил он. «Нет, ты мне скажи». Рейзер покрутилась, чтобы он проверил ее плавники и тросы. Он пробежался ладонями по ее рукам, а потом медленно по бедрам, и она на секунду закрыла глаза, ощутила тоску в груди и спросила себя, нет ли в конце концов для них еще хоть какой-то надежды. Бейл отошел на шаг и спросил. «Где ты брала костюм?» «Нет, надежды не было». «Магазин назывался «Несомый ветром», — ответил Рейзер. Она еще и взяла несколько уроков в баках, хотя Бейл и говорил, что это не нужно, если она уже пробовала симы, и показала себя не так плохо, потому что навыки, в общем, требовались те же, которыми она обучилась, занимаясь шкурайдингом и каскадированием в других местах системы. «У тебя левый запястный плавник гравием ободран», — сообщил Бейл. «Видишь, неровный. Они должны были его отполировать, прежде чем сдавать тебе костюм. Если будешь им пользоваться, раскидывай руки шире. Зацепишься за край, можешь порвать костюм». «Он застрахован». «Думаешь, это смешно?» «Нет, Бейл, порву костюм, значит, умру. Я знаю. Можно немножечко повеселее? Я должна была его проверить. Слушай, может, отложим все на пару дней?» «Нет, просто будь осторожна. Главное, что тебя никто не видел. Ты просто вошла и вышла, так?» Рассказ о баках ничего бы не исправил, поэтому Рейзер кивнула. И, может быть, она бы сделала все именно так, как он говорил, если бы Бейл не был настолько упрям. «В потоке тебе нужно делать только то, что я говорю», — продолжал он. «Лети прямо и посередине. Держись центра. Если случится худшее, переходи на авто, и костюм тебя вывезет». «Какое еще худшее? Я думал, ты показываешь мне поток. Это просто развлечение». «Нам нужно будет поговорить», — он доставал прозрачную коробку. Рейзер увидела в ней золотые ботинки, которые словно парили. «Волшебные башмаки», — немедленно подумала она. «Это твои, Бейл?» — она изобразила пальцами волшебные искорки, немного повеселев. «Я и не думала, что это в твоем стиле. А надевать ты их не собираешься?» «Не сейчас. Пойдем». У ворот он снова проверил ее костюм и сказал. «Войдешь на автопилоте. Когда скажу, перейдешь на автоматическое сопровождение». Коробка все еще была у него в руках. «Ты мне не расскажешь, зачем они?» — спросила Рейзер. «Ты же уже надел ботинки». «Они надеваются поверх моих. Это НКЗ. Не касайся земли. Следуй за мной». Она посмотрела, как он прошел ворот и нырнул во входной канал. Досчитала до 10 и нырнула следом, головой вниз. И ветер немедленно закрутил ее и выбил воздух из легких. Костюм направил Рейзер на верный курс. Восстановив дыхание, она попробовала обнулить авто и продержалась 2 секунды, прежде чем дрогнула, сбилась и дала автопилоту снова себя поймать. В баках было иначе. В каскадировании и шкурайдинге было иначе. Это было восхитительно. Она завопила. Бейл был далеко впереди. Рейзер увидела, как прямо в турбулентности он разорвал коробку и стал натягивать НКЗ, непрерывно кувыркаясь и возвращаясь на курс, как раз в тот момент, когда казалось, что столкновение со стеной неизбежно. Рейзер чувствовала, как работают ее легкие. Мимо с воплем проносился ветер. Она вспомнила тренировки и поэкспериментировала с плавниками и щитками, вильнула влево и вправо, попробовала перевернуться и тут же начала падать, выровнявшись с помощью автопилота. Неровный плавник добавлял неустойчивости. Она убрала оба запястных плавника. Необходимости в них не было. Бейл крутился, как фейерверк, сражаясь со вторым ботинком. Рейзер поравнялась с ним и неожиданно услышала, как он извергает ругательство. Ком придавал его голосу металлический оттенок. «В чем смысл, Бейл? Так же убиться можно?» «НКЗ надевают только в полете», — он тяжело дышал. «Даже для этого ты должен быть хорош». «А еще должен хотеть, чтобы все об этом знали. Ты не такой, Бейл, и не похоже, что ты настолько уж хорош». Он опять выругался, закрутился и снова выровнялся, уже в обоих ботинках. За ними стелились нити, содранные ветром краски, как будто у него горели подошвы. «Если заметишь такую же пару, — сказал он, — у нас проблемы». Рейзер увидела впереди последнее предупреждение. Бейл вошел в поток первым. Подошвы золотых ботинок превратились в 2 точки, а потом слились в 1, слишком яркую, чтобы исчезнуть, и Рейзер разрешила костюму нести себя следом за ним. Теперь они были в основной части потока. Костюм подстроился, повысил давление. Это было потрясающе. Словно лететь в космосе на корабельной скорости, без одежды. Двигая плечами, она меняла траекторию полета, а виляя бедрами, переворачивалась влево или вправо. «Это ты сама или костюм?» — спросил летевший сбоку Бэйл. «Сама». «Неплохо, но не увлекайся и будь начеку». Рейзер отлетел от него, неожиданно взбешенный его постоянными разговорами о неприятностях. «Тебе всегда что-то угрожает, да? Ты вечно в дерьме, я сыта этим по горло». Она растворилась в полете, медленно удаляясь от Бэйла. По крайней мере, так казалось, несмотря на то, что стены проносились с такой скоростью, что выглядели гладкими, а ком отключился. «Тебе нужно держаться рядом со мной», — сказал Бэйл, неожиданно возникнув рядом. «Я ограничил радиус действия наших комов 5 мэ. Это единственное место во всем форпосте, где за нами не могут следить так, чтобы мы об этом не знали. Я расскажу тебе все, что узнал. О чем-то тебе, может быть, уже известно», — он помолчал. «Я только до сих пор не уверен, не часть ли ты всего этого». Ее сердце ёкнуло. «Бэйл, слушай меня. Паксеры часто летают в потоке. Несколько лет назад я ходил сюда с одним парнем. Очень умелым, но проблемным. Он покинул Пакс и Хлад, и, как мы слышали, пошел в криминалы. Его звали Миласко». Стены пролетали мимо. Она перешла на авто, переключив все внимание на Бэйла. «Когда я вышел из больницы, кто-то в золотых НКЗ подрезал меня в потоке. А потом на вид, прежде чем меня вышвырнуть, сказал, что меня предупреждали». «Дельта, ты мне рассказывал». «Нет, не Дельта. Навид не знал, что она мне что-то сказала». «Значит, он имел в виду то, что случилось в потоке». «Думаю, да. Думаю, Миласко вернулся на Хлад. Он вечно форсил в золотых НКЗ». «Бэйл?» «Думаю, он был партнером Флешика. Думаю, они с самого начала хотели меня в это втянуть. Совершили убийство рядом со мной, чтобы именно я за ними пошел. Думаю, это Миласко убил Флешика». «Дельта говорил, что в Паксе была инспекция. Они все заранее обо мне узнали, понимаешь? Они пользовались камерами. Они знали, что той ночью я пил». «И поэтому виноват и я? Это не я тебя напоила, Бэйл. Ты сам справился». Рейзер ждала, что Бэйл смеется, но он молчал. Она вспомнила, как Синт приказал ей оставаться с ним. Но сейчас было не время об этом рассказывать. Рейзер подумала, не сказать ли ему, что ее, возможно, окуклили, но и этого сейчас делать не стоило. Вероятность того, что она могла быть как-то в это вовлечена, почему-то еще больше разжигала в ней злость на Бэйла. Минуту они летели в молчании, а потом Бэйл сказал: «Они бы все равно меня достали, хоть пьяного, хоть нет. В любом случае, я вышел на улицу, а они использовали дельту, чтобы завести меня в переулок, а оттуда в канализацию». «Зачем им это делать, Бэйл? Слишком сложно, не вижу никакого смысла». «Ты права, я не настолько важная птица». «Хотя бы об этом заблуждении нам беспокоиться не стоит». Ее облегчение он замолк. Рейзер обнулила авто и вошла в ритм маленьких вращений и поворотов, а Бэйл держался рядом, повторяя и предвосхищая ее движение, указывая потоки и завихрения воздуха, позволяя ей окунуть туда плавники, чтобы научилась держаться подальше. Он следил за тем, как Рейзер выбрасывает тросы, чтобы снизить скорость, и убедился, что она знает, когда безопасно их сматывать без риска запутаться, а когда лучше обрезать и дать им распасться на ветру. «Они так сделаны, — сказал он, — что распадаются на молекулы через полсекунды после того, как их обрежешь. У тебя на каждой руке и ноге всего по 150 мэ троса, и на каждый выброс уходит в среднем 10, так что когда можешь, сматывай, а когда не уверена, не рискуй. Если кончится трос, то лететь просто неудобно, а вот если запутаешься, умрешь». Она почти не слушала. Ей нравилось, как тросы выстреливают и тянутся за ней плавными кривыми. Нравилось подгадывать их втягивание, его восхитительную отдачу, так, чтобы выравниваться после поворота. Ей нравилось абсолютно все. «Неплохо получается», — сказал Бэйл, и они полетели дальше, закручиваясь тугой двойной спиралью и снова разлетаясь. Несколько раз он отставал, ненадолго скрывался из виду, а потом вновь присоединялся к ней. В его отсутствии в комме не было даже фонового шипения. Рейзер была слишком сильно занята полетом, чтобы высматривать Бэйла, и ей было слишком хорошо. Потом он снова очутился сбоку и продолжил разговор. «Убитые тоже значения не имели. Я их всех проверил. Они все никто. И Таллин тоже никто. Почему ему позволили выжить?» «Бэйл, просто уймись. Ты ненормальный. Давай просто насладимся этим». «С ним все по-другому. Он должен быть ключом, Рейзер». Бэйл вильнул в сторону и обратно. «Все это бред», — сказала она, злясь на него за то, что он портил ей эту радость, и на себя, за то, что не сказала ему о своем возможном участии. «Хватит, ты показал мне поток. Из тебя получится отличный инструктор. А если кого недостаточно напугает полет, добьешь их своими байками». «Я знаю, что ты с этим связан, Рейзер, но не понимаю, как. То, что ты меня здесь нашла, это слишком большое совпадение». «Случайность, Бейл», — нервно сказала она. «Ты подгоняешь те факты, которые тебе нравятся, под какую-то свою грандиозную фантазию. Это не лучше, чем Богом все объяснять». «До того, как мы познакомились, ты говорила в баре с Сталином. Вы обсуждали после жизни». «Все обсуждают после жизни. Я со многими о ней разговариваю». «Но не со мной. Не так быстро». «Мне казалось, что эта тема будет для тебя неудобной. Как будто я тебя допрашиваю. Бейл, я хочу вернуться». «Мы не можем. Только вперед, до самого конца». «Это глупо. Это испытание». Она зацепила вихрь, закрутилась, выровнялась и сказала. «Испытание? В смысле?» «Если ты причастна, Рейзер, Миласка не попытается тебя убить. Только меня, потому что я до сих пор задаю вопросы». «А если я не причастна?» — нервно спросила она. «Тогда ты поймешь, что я прав». «И как я это пойму?» «Легко. Если я просто алкаш, который потерял работу и не может с этим смириться, тогда почему нас преследует летун в золотых НКЗ?»